Мы надеемся бежать. Остальная часть нашего путешествия до Тарка протекала спокойно. Мы были в пути 3 недели, пересекли 2 морских дна и прошли поблизости развалин нескольких городов, по большей части меньших размеров, чем Каррат. Дважды мы пересекали знаменитые водные пути или каналы, как называют их наши земные астрономы. Оказавшись недалеко от них, мы высылали вперед воина с дозорной трубой, и если поблизости не было видно сильных отрядов красных марсиан, мы приближались к ним настолько, насколько было это возможно. Не будучи замеченными, делали привал до наступления темноты, когда мы медленно двигались по полосе обработанных земель. Здесь мы выходили на одну из многочисленных широких шоссейных дорог, которые пересекают на равных расстояниях населенные пункты, тихонько прячась, перебирались на другую сторону обработанных земель. Один из этих переходов продолжался 5 часов без остановок, а другой отнял целую ночь. Так что мы лишь едва переступили границу обработанных полей, когда солнце взошло над нами. Так как переходы эти делались в темноте, я не имел возможности что-либо видеть, кроме разве того, что меньшая луна в своем бешеном и неустанном беге по барсумским небесам освещала время от времени, вырывая какие-то клочья ландшафта и озаряя огороженные поля и низкие неясного вида дома, очень похожие на наши земные фермы. Здесь росло много деревьев, рассаженных с чрезвычайной планомерностью, и некоторые из них были невероятно высокие. Здесь были животные за изгородями, и они давали знать о себе испуганными криками и фырканьем, учуяв наших странных и диких животных, и не менее диких человекоподобных существ, едущих на них. Только однажды я увидел человеческое существо, и было это на перекрестке нашего шоссе широкой белой дорогой, которая прорезает вдоль полосу обработанных земель. Парень, должно быть, спал подле дороги от того, что когда я подошел к нему вплотную, он приподнялся на локте, едва успев бросить взгляд на приближающийся караван, как безумный вскочил и перепрыгнул ближнюю ограду с быстротой испуганной кошки. Тарки не обратили на него ни малейшего внимания и продолжили спокойно двигаться вперед. Я узнал, что они заметили его только потому, что весь караван ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до следующей пустыни, граничащей с владениями Тал-Хаджуса. Я ни разу не говорил за это время с Деей Торис, от того, что она ни разу не позвала меня к себе в повозку. А моя безумная гордыня не позволяла мне самому предпринять каких-либо шагов в этом направлении. Я готов поверить, что успехи мужчины среди женщин обратно пропорциональны его отваге с мужчинами. Слабые трусы часто умеют ловко пленять слабый пол. А отважные воины, которые умеют встретить лицом к лицу 1000 настоящих опасностей, сидят боязливо в темноте, подобно испуганному ребенку. Ровно через месяц после моего прибытия на Барсум мы вступили в древний город Тарк, у чего забытого города орда зеленых людей заимствовала даже имя. Тарки насчитывают около 30 тысяч душ и делятся на 25 общин. Во главе каждой общины стоит отдельный джет и подчиненные ему вожди. Но все они подчиняются Тал-Хаджусу, джедаку Тарка. 5 общин располагаются в самом Тарке, а остальные занимают другие опустевшие города Древнего Марса, расположенные в округе, подвластной Тал-Хаджусу. Мы вступили на большую городскую площадь около полудня. Возвращающуюся экспедицию никто не встретил восторженными приветствиями. Случайно попавшиеся навстречу называли по именам воинов и женщин, с которыми они столкнулись. И только тогда, когда стало известно, что экспедиция привела с собой 2 пленных, к ней стали проявлять больше интерес. Идея Торис и я сделались предметом общего любопытства. Нам вскоре отвели помещение, и остаток дня был предоставлен нам, чтобы мы могли устроиться на новом месте. Мой дом стоял на улице, выходившей на большую площадь с южной стороны, главной улице города, по которой мы проходили, когда вошли в город через городские ворота. Меня поместили в дальнем краю здания, и мне было представлено целое крыло этого гигантского куска архитектуры. Архитектура здесь была столь же величавой, как и в городе Карат. Даже можно сказать, насколько это возможно, еще величественнее. Мое помещение было достойное одного из самых лучших земных государей, но для этих странных существ значение имели только величина и громадность комнат, зданий. Поэтому Тал-Хаджу занимал дом, который, по всей вероятности, был некогда общественным зданием. Самый большой дом во всем городе, но вовсе не приспособленный быть резиденцией. Второе по величине здание занимал Аркас-Птамель, потом Джет следующего чина и так далее, согласно рангу каждого из пяти джедов. Воины помещались в том же здании, что и вождь, под чьим началом они находились. Впрочем, если они этого хотели, они могли занять любое из тысячи свободных зданий в той части города, которая была отведена их общине. Выбор зданий был связан с этим распределением общин по городу, и только для джедов делалось исключение из этого правила. Они занимали здания, выходившие на большую городскую площадь. Когда я, наконец, привел в порядок свое помещение, вернее сказать, когда его привели в порядок, под моим наблюдением был уже недалеко до заката. Я поспешил выйти, чтобы разыскать Солу и выдворить ее и ее вещи на место, потому что я решил переговорить с Деи Торис и убедить ее в необходимости перемирия со мной, пока я не найду возможность помочь ей бежать. Я напрасно искал ее, пока верхний край солнца не скрылся за горизонтом, и тогда заметил вдруг уродливую морду Вулы, выглядывающую из окна второго этажа дома, выходившего на другую сторону той же улицы, на которой помещался и мой дом, но только поближе к площади. Я не стал ждать приглашения, взбежал по винтовой лестнице, которая вела на второй этаж и большую комнату, выходившую на улицу. Здесь меня радостно приветствовал Вул, который бросился ко мне и своим громадным телом чуть не раздавил меня. Он так был счастлив видеть меня, что я подумал, что он не прочь меня съесть. Вся его морда расплылась в подобии широчайшей улыбки. Я успокоил его словами и лаской и стал вглядываться в надвигающуюся темноту, чтобы обнаружить хоть какой-нибудь след Деи Торис. Не видя ее, я позвал ее по имени. Из дальнего угла комнаты я услышал ответный шепот. Я сделал несколько быстрых шагов. Я стал уже подле нее, сидящий среди мехов и шелков в старинном резном кресле. Я молчал, когда она встала во весь рост и спросила: «Что нужно Дотору Соджиту, Тарку от Деи Торис, его пленницы?» «Деи Торис, я не знаю, чем я оскорбил вас. Меньше всего я хотел обидеть или огорчить вас. Ту, которую я надеялся охранять и защищать. Забудьте обо мне потом, если таково ваше желание, но теперь помогите мне устроить ваш побег, если только он возможен. И об этом я не прошу вас, я приказываю. Когда вы будете снова у вашего отца, можете поступить со мной, как вам будет угодно. Но с этой минуты и до того самого момента, пока вы не вернетесь к вашему отцу, я буду вашим господином, и вы должны слушать меня и помогать мне». Она внимательным и долгим взглядом посмотрела на меня, и мне показалось, что мои слова тронули ее. «Я понимаю ваши слова, Дотор Саджет», — ответила она. «Но вас я не понимаю. Вы странная помесь ребенка и мужчины, зверя и благородного существа. Я очень бы хотела читать ваше сердце». «Опустите вниз ваши глаза, к вашим ногам, Деи Торис. Оно лежит у ваших ног, там же, где оно лежало все время с той самой поры, когда мы с вами разговаривали в Караде, и где оно вечно хотело бы лежать и биться только для вас, пока смерть навсегда не остановит его. Она слегка подвинулась ко мне и протянула руки каким-то странным движением, как будто она хотела что-то нащупать. «Что вы хотите сказать, Джон Картер?» — пролепетала она. «Что вы мне сказали?» «Я сказал то, что поклялся себе самому никогда не говорить вам. По меньшей мере, до тех пор, пока вы не перестанете быть пленницей зеленых людей. То, что я не надеялся никогда сказать вам, судя по вашему обращению со мной в течение последних 3 недель. Я говорил, де Торис, что я ваш душой и телом, что я готов служить вам, сражаться за вас и умереть за вас. За это я прошу вас только об одном. Пока вы снова не будете среди вашего народа, не надо ни согласия, ни отказа на то, что я вам сказал. И на ваши чувства по отношению ко мне, каковы бы они ни были, никакого влияния не должна иметь благодарность. То, что я хочу сделать для вас, я сделал из соображений чисто эгоистических. От того, что мне приятнее делать это для вас, чем этого не делать. Я исполню ваше желание, Джон Картер, потому что я понимаю, что побудило вас высказать его. И я столь же охотно принимаю вашу службу, как и признаю ваш авторитет. Ваше слово будет законом для меня. Дважды мысленно я была несправедлива к вам. Я прошу у вас за это прощения. Дальнейшая беседа чисто личного свойства была прервана приходом Солы, которая была чрезвычайно взволнована и совсем не походила на обычно спокойную и владеющую собой женщину. «Это отвратительная Саркоя была у Талхаджуса», — воскликнула она. «И судя по тому, что я слышала на площадке, у вас мало шансов остаться в живых». «Что они говорят?» — спросил ее Деаторис. «Что вас отдадут на растерзание диким колотам, псам, на большой арене, как только отдельные общины соберутся для ежегодных игр». «Соло», — сказал я, — «вы принадлежите к племени тарков, но вы так же сильно ненавидите нравы и обычаи вашего народа, как и мы. Не хотите ли вы примкнуть к нам и помочь нам в нашей попытке бежать? А я вполне убежден в том, что Дея Торис может обеспечить вам кров и гостеприимство своего народа, и ваша доля там будет не хуже той, каковой она является здесь». «Да!» — воскликнула Дея Торис. «Да! Бежим с нами, Соло! Вам будет намного лучше у красных людей Гелиума, чем здесь. И я могу обещать вам, у нас не только кров и пищу, но и любовь и уважение, по которым вы так тоскуете, которых навеки лишат вас законы и обычаи вашей расы. Едемте с нами, Соло! Мы могли бы бежать и без вас, но ваша судьба будет ужасна, если они заподозрят, что вы помогли нам. Я знаю, что страх не заставил бы вас бежать с нами, но вы попали бы в страну, где светит солнце и где можно быть счастливым. К народу, которому ведома любовь, привязанность и благодарность. Бегите с нами, Соло. Скажите, что вы согласны». «Великий водный путь, который ведет в Гелиум, лежит всего в 50 милях к югу», — прошептала Соло почти про себя. «Быстрый может пробежать это расстояние в течение 3 часов, и до Гелиума останется 500 миль, главным образом через малонаселенные места. Как только они узнают о бегстве, они пустятся в погоню. Мы могли бы спрятаться среди больших деревьев, но все же шансов бежать очень мало. Они будут преследовать нас до самых границ Гелиума, и на каждом шагу они будут грозить вашей жизни. Вы не знаете их». «А разве нет другого пути в Гелиум?» — спросил я. «Быть может, вы в состоянии набросать нам приблизительный план тех мест, по которым мы должны проехать, Дея Торис?» «Хорошо», — ответила она, вынула из своих волос громадный бриллиант и начертила на мраморном полу первую карту Барсуму, которую мне вообще довелось увидеть. Ее во всех направлениях пересекали длинные прямые линии, иногда параллельные, иногда собирающиеся в какие-либо точки, отмеченные кружком. Она сказала, что эти линии — это водные пути, круги — это города. Один из них, далеко на северо-западе от нас, был Гелиумом. Были и другие города ближе к нам, но она сказала, что боится входить во многие из них, от того, что не все они были дружественны по отношению к Гелиуму. Наконец, внимательно изучив карту при свете луны, заливавшей теперь всю комнату, я указал на один водный путь, расположенный далеко к северу от нас, и который, по-видимому, тоже вел в Гелиум. «А этот канал тоже пересекает земли вашего отца?» — спросил я. «Да», — ответила она, — «но он лежит в 200 милях к северу от нас. Это один из тех каналов, которые мы пересекли по пути в Тарк. Они ни за что не догадаются, что мы решили попытаться бежать этим длинным путем», — ответил я. «И вот почему я думаю, что он является лучшим средством для побега, чем другие». Соло согласилась со мной, и мы решили покинуть Тарк этой же ночью. «Едва я сумею найти и оседлать моих тотов», — подумалось мне. «Соло должна оседлать одного из них и ехать на нем, а я и Дея Торис на другом. Каждый из нас должен был захватить пищи и питья на 2 дня. От того, что животные не могли быстрее пройти такое большое расстояние. Я предложил Дея Тори отправиться вместе с Солой по одной из наиболее пустынных улиц к южной окраине города, где я должен был разыскать их, приведя с собой тотов. Потом я оставил их собирающими пищу, шелка и меха, необходимые для пути. Спокойно я выскользнул наружу и вышел во двор, где неустанно топтались и двигались наши животные. По свойственной им привычке, они это делали перед тем, как лечь спать. В тени зданий, почти скрытых от сияния марсианских лун, двигались множество зетидаров и тотов. Первые спускали свое глухое горловое ворчание, а вторые время от времени пронзительно визжали, выражая этим состояние бешеного раздражения, в котором эти животные постоянно пребывают. Теперь, благодаря тому, что они были одни, они были спокойнее, но когда они почуяли меня, стали волноваться. И их отвратительный гам усилился. Решиться войти ночью одному в загон тотов было нешуточным делом. Во-первых, усилившийся шум мог привлечь внимание находившихся неподалеку воинов. А кроме того, в любое мгновение какой-нибудь огромный тот мог по всякому поводу или даже без повода броситься на меня. Я не имел никакого желания испытывать дурные свойства их характера. Особенно в эту ночь, когда все зависело от того, удастся ли соблюсти тишину и тайну. Я спрятался в тени зданий, готовый в любое мгновение шмыгнуть в ближайшее окно или дверь. Так я добрался потихоньку до ворот, которые находились в глубине двора, и, приблизившись к ним, я негромко позвал 2 моих животных. Как я был благодарен провидению, которое надоумило меня заранее добиться любви и доверия этих диких зверей ко мне. Потому что теперь я увидел, как из дальнего угла двора 2 громадные туши направились ко мне, пробиваясь через горы мяса. Они подошли вплотную ко мне и стали тереться мордами о мое плечо, обнюхивая меня и ожидая кусков пищи, которые я обычно приносил с собой. Распахнув ворота, я приказал обоим громадным животным пройти в них, а потом спокойно вышел сам и прикрыл за собой обе створки дверей. Я не стал седлать тотов и не сел на них верхом, а пошел, прячась в тени зданий, направляясь к малопосещаемой улице, которая вела к тому месту, где я условился встретиться с Деей Торис и Солой. Подобно бесплотным духам мы бесшумно крались вдоль пустынных улиц. Но я вздохнул свободно лишь тогда, когда мы увидели равнину, расстилавшуюся за городом. Я был уверен, что Деи Торис и Соли нетрудно будет добраться до условленного места встречи, но с моими огромными тотами я не был уверен за себя. И было это из-за того, что воины никогда не покидают город после наступления темноты. В самом деле, им некуда ездить, кроме как в дальние путешествия. Я благополучно добрался до условленного места, но так как Сола и Дей Торис там не был, я поместил животных в передней комнате одного из больших зданий. Я подумал, что, вероятно, к Соле пришла одна из женщин, живших в том доме, и задержала их. И нисколько не беспокоился, пока не прошел целый час. Когда прошло еще полчаса, меня охватил ужасный страх. Потом я услышал в ночной тишине шум проходившего неподалеку отряда, который не мог быть беглецами, стремящимися вернуть себе свободу, и тайком выбирающиеся из города. Я услышал несколько слов, пронзивших мое сердце и наполнивших меня ужасом. Он, по-видимому, условился встретиться с ними за пределами города. Это было все, что я услыхал. Отряд прошел мимо меня. Но этого было достаточно. Наш план известен, и надежды избежать ужасного конца не было теперь почти никакой. Моим единственным желанием было теперь вернуться незамеченным в дом Деи Торис и узнать, какая участь постигла ее. Ну как сделать это с огромными чудовищными тотами, в особенности теперь, когда слух о моем бегстве уже наполнил город? Это было заданием сверхчеловеческой трудности. Внезапно меня осенила мысль. Я знал устройство этих старинных зданий и городов на Марсе. Середину каждого здания занимал большой крытый двор. Туда я направился по темным комнатам, завя за собой своих тотов. Им было нелегко пролезать через некоторые из дверей, но здания, находившиеся на краю города, все без исключения были огромного размера. И поэтому мои тоты нигде не застряли, и мы благополучно добрались, в конце концов, до внутреннего двора, где я нашел, как того и ожидал, достаточно количество мха, которое могло служить для тотов пищей и питьем. Пока я не найду случай вернуться к ним или вернуть их на место стоянки, откуда я их взял. Я был уверен, что они будут здесь столь же спокойны и довольны, как в любом другом месте. И точно так же я знал, что никто не обнаружит их здесь. От того, что зеленые люди не любят посещать эти полуразрушенные отдаленные здания, которые часто служат приютом единственных существ, которые, как мне кажется, способны внушить им страх. Большим белым обезьянам Барсума. Расседлав тотов, я спрятал седло в дверной нише здания и, оставив животных на свободе, быстро прошел сквозь здание и вышел на пролегавшую сзади него улицу. Я подождал у дверей, пока не удостоверился, что никого нет поблизости. Быстро перебежал через улицу до дверей следующего здания и вошел во двор. Потом от двора до двора, переходя улицы только там, где это было неизбежно, я благополучно добрался до двора дома Деи Торис. Здесь я нашел тотов воинов, которые занимали соседние дома, а внутри я мог встретить и их самих. Но, к счастью, я поступил иначе. Чтобы попасть в верхний этаж, который занимала Деи Торис, я внимательно осмотрелся, чтобы сообразить, где ее комната, потому что я не видел этого здания со стороны двора. Потом я воспользовался своей относительно большой силой и подвижностью и прыжком добрался до окна второго этажа, через которое, как мне казалось, можно было проникнуть в ее комнату. Я вошел в здание через окно и стал пробираться по стене к передней части здания. Когда я добрался до окна ее комнаты, то услышал голоса, идущие изнутри, и тут было легко догадаться, что внутри кто-то есть. Я не стал врываться в комнату, очертя голову, а сначала прислушался, чтобы убедиться, что это Деи Торис, и что войти туда не представляет опасности. Я поступил правильно, приняв эту меру предосторожности. От того, что разговор, который я услышал, вели низкие гортанные голоса мужчин, слова, которые я разобрал, вовремя предупредили меня о том, что для меня готовилась засада. Говоривший был вождем, и он давал указания четверым воинам. «Когда он вернется в эту комнату, — — сказал он. «Когда он не встретится с ней на окраине города, вы четверо наброситесь и обезоружите его. От вас потребуется напряжение всех ваших сил, чтобы сделать это, если то, что говорят вернувшиеся из Карада, верно. Когда вы свяжете его накрепко, снесите его в темницу во дворе джедаков и наденьте на него оковы, чтобы его можно было привести, как только Талхаджу захочет того. Не позволяйте ему ни с кем говорить и не позволяйте никому входить в эту комнату раньше, чем он вернется». «То, что девушка придет сюда, опасаться нечего. Она сейчас в объятиях Талхаджуса. И пусть все предки, сколько бы их ни было, жалеют ее. У Талхаджуса нет к ней жалости. Великая Саркоя сделала славное дело. Я ухожу. Если вам не удастся поймать его, когда он придет сюда, я брошу ваши тела в холодные воды Иссы».